Быть может, и следовало, мнимо соглашаясь, выждать дальнейшего развития событий, благоприятного повода для бегства. Нет, чересчур рискованно. Могут утащить в такое место, откуда ни за что не вырвешься. В голове у нее понемногу складывался план. Выхватить кухенрейтер из-за пояса беса, а заодно и пистолет у того, что торчит справа. Шарахнуть из обоих, на кого Бог положит, и посмотреть, кто бегает быстрее. План был рискованный до нельзя, но другого попросту не приходило в голову. «Ольга Ивановна!» — воскликнул бес сукаризной. «Мы ж, можно так сказать, со всей уверенностью при исполнении служебных обязанностей находимся. А значит, излишнюю доброту проявлять не след. Какая тут доброта, когда пара тысяч золотом маячит? Мы ж вас можем и старательно попросить исполнять нашу скромную просьбицу. Так что непременно напишите, криком и зайдете, прося, чтобы вам побыстрее перышко дали и чернильницу придвинули. Вы уж нас не заставляете поступать не по-христиански. Князь с вами после такого тоже может не по-христиански поступить. Эх, Ольга Ивановна, мы все равно в скорости из этих мест двинемся в края поблагодатнее. Да и не взять нас княжеским псам, что двуногим, что мохнатым. Он зажал в кулаке табакерку, поднес ее к правому уху и, наклонив голову, блаженно улыбаясь, вслушивался с таким видом, словно все пересуды были правдой, и внутри в самом деле сидел некто, способный говорить членораздельно. Разбойники взирали на него с суеверным ужасом и искренним почтением. Не было времени гадать, правда ли то, что болтают, или бес старательно ломает комедию для всех сразу. Момент был самый удобный, другого могло и не представиться. Ольга двигалась быстро и решительно, не сделав ни одного лишнего движения, заранее зная каждый свой шаг, каждое действие. Миг, и в ее руке оказалась деревянная, покрытая мелкой насечкой, рукоять кухенрейтера, и большой палец с усилием взвел курок на два щелчка. Одновременно она выдернула намеченный пистолет у того самого разбойничка, повернулась, держа пальцы на спусковых крючках, надавила. Словно дымчатое стекло возникло между ней и бесом, и обе пули, она отчетливо видела, с визгом от него отразившись, ушли в небо. Как она могла ухитриться заметить полет пуль, непонятно, но ведь видела. Вот они. Скребнув по этой полупрозрачной преграде, вертикально взмывают вверх двумя черными продолговатыми жуками. Вот тает странная преграда. Несколько рук грубо ее сгробастали, выкрутили из пальцев оружие так ожесточенно, что Ольга вскрикнула от боли. Бес торжествующе скалился, маяча у нее перед лицом эмалевой табакеркой, словно расшалившийся ребенок. Разбойники, сгрудившиеся вокруг, выглядели пришибленными и были бледны, как полотно. — Ну, Васька! — послышался чей-то запинающийся голос. — Это ж как тебе ворожит? Приосанившись, бес спрятал табакерку, шагнул вперед и окинул гордым взором свое приунывшее воинство. Как дети малые, право слово. Сколько вам толкую, что со мной и из пекла вернетесь, а вы все всерьез не принимаете. и повернулся к Ольге. «Ну что, порешили, красивая и чистенькая? Будешь писать проникновенную весточку?» Ольга выпрямилась. Страха не было. Внутри все кипело от злости. Как бы там дело ни обстояло с ее происхождением и родителями, всю сознательную жизнь она провела на положении барыни, которую в жизни пальцем не тронули, ни разу ничем не укорили, не говоря уж об унижениях, вещи немыслимой. В ней играла натуральнейшая барская спесь, не привыкшего сгибаться человека. «Кнутами бы тебе выписать проникновенные письмена и по спине, и ниже», — сказала она, глядя яростно. «Есть у меня предчувствие, что так и будет, каторжанская твоя рожа. Жаль, что я вчера ночью не по тебе целила». Довольно долго стояла нехорошая тишина. Наконец кто-то хохотнул. «Сильна девка!» Прекрасно было видно, что Васька бес изо всех сил пытается сохранить презрительную невозмутимость. Должно быть, на тот самый прельстивший его европейский манер. Что интересно, атаману это удалось. Его лицо все же осталось почти спокойным, только рука стиснула бронзовый эфес сабли так, что костяшки пальцев побелели. «Ну, вот так, значит!» Процедил он, все еще превозмогая бешеную злобу. «Поговорили, значит, с улыбочками и прибауточками. А теперь пора хмуриться. Растяните мне эту соплю, как барыньку на медне». Ольгу моментально опрокинули на земь и прижали руки к выступающим из земли корням сосны так, что она не могла и пошевелиться. Бес навалился на нее бесцеремонно и грубо. Его лицо, исполненное дурацкого самодовольства, казалось столь отвратительным, что даже плюнуть в него казалось невозможно. «Ну, ладно», — сказал он, ухмыляясь. «Всяких хваляли. И крестьяночек, и городских мещанок. А давеча гуляли с полным нашим удовольствием. Госпожу капитаншу, благородную дворянку. Посмотрим, по-другому ты устроена, или все то же самое. Может, покричать хочешь? Сделай такое одолжение, чтобы было еще приятственнее». Ольга, обившаяся в тщетных попытках освободиться, сдавленно прохрипела парочку самых что ни на есть мужицких словечек. «Ишь ты! Без запинки чешешь!» — фыркнул бес. «И где только нахваталась! А еще княжеская воспитанница!» «Ладно», — сказал он деловито, — «пройдемся по тебе всемером, а потом посмотрим, будешь ты гордая или наберешься ума, пока чего похуже не стряслось». С ухмылочкой глядя ей в глаза, он принялся расстегивать крючки кафтанчика, распахнул его, повозился, примиряясь к пуговицам полотняной рубашки, потом, мотнув головой, попросту разорвал рубашку на груди, уставился, громко сопя, прохрипел: «Ох, я ж тебе сейчас грудяшки-то помну!» «Хороша!» — громко сказал кто-то за его плечом. «Это тебе не капитанша, атаман, чего тянешь? Мы что же, не железные?» «Не переживай, всем хватит», — ответил бес, хрипло, не отрывая взгляда от Ольги. «Ну-ка, штаны с нее быстренько сдерите, чтоб мне не возиться. Сапоги сначала, дурья башка. Привыкай, барышень, раздевать. Что-то непонятное хлестнуло по всей поляне, будто бы вихрь, но игравший всеми оттенками радуги, походивший на поток воды, сверкавший разноцветным сиянием. Этот загадочный порыв накрыл Ольгу и беса, вмиг завертев последнего так, что он кубарем полетел куда-то вверх и вбок. В глазах замельтешили ослепительные искры. Еще ничего толком не понимая, но чувствуя себя свободной, Ольга приподнялась и села, прислонившись к теплому стволу толстой сосны, обеими руками запахивая на груди разорванную рубашку. По поляне бесцельно бродили разбойники, шатаясь, словно пьяные, неуверенные, будто слепые, кружили так, словно им завязали глаза и заставили играть в жмурки, хотя ни у кого на лице повязок не было. Двое столкнулись лбами и, шарахнувшись в стороны, продолжали бесцельное кружение. Ольга вскочила и лихорадочно стала застегивать кафтанчик, не всякий раз попадая крючком в петлю. Что произошло, она не понимала, но ясно было, что ситуация изменилась бесповоротно, и всем теперь не до нее. Разбойники бродили по поляне время от времени, испуская жалобные, испуганные крики, звали друг друга, пытались друг у друга доискаться, что же произошло. Кто-то кричал, что его печет, а другой вопил, что «смертушка пришла», и видно было, что опасаться их более не следует. Один Васька-бес выглядел так, словно непонятное его обошло стороной. Но и он Ольгой не интересовался уже совершенно. С исказившимся лицом прижался к дереву, одной рукой сжимая эфес сабли, так и оставшийся в ножнах, а в другой, вытянув ее перед собой, держал табакерку и бормотал что-то несвязное. Рука ходила ходуном. А неподалеку от него стоял мельник Сильвестр, заложив обе руки за витой шелковый поясок с кистями. Он-то как раз выглядел невозмутимым и спокойным, словно монумент. «Уйди!» — прямо-таки взвизгнул бес, махая табакеркой, словно дьякон крапилом. «А то не знаю, что и сделаю!» «Так сделай!» — хладнокровно отозвался мельник, не меняя позы и не двигаясь с места. «Или кишка тонка!» Он смотрелся и презрительно объявил, словно под ноги сплюнул. «Тонка! Васька ты! Одно слово! Васька! Нахватайтесь вершков и мните из себя не весь что!» На Ольгу он не обратил ни малейшего внимания, словно ее и не было. Она торопливо застегивалась, громко всхлипывая от пережитого страха. Васька, уронив руку с табакеркой, уже совершенно другим тоном, не то что просительным, а униженным, промямлил. «Сделайте божескую милость, отпустите, зарекусь! Ей-ей, зарекусь!» «Зарекалась свинья в грязи валяться. Довидали ее на медне посреди лужи». «Чем хотите, поклянусь». «Ладно», — сказал мельник, на секунду прикрыв глаза. «Считай, что я тебя предупредил». «А предупреждаю я, соколик, единственный раз. Будешь еще пакостить на моей земле, костей не соберешь, слякоть. Сгинь!» Торопливо кивая, заискивающе улыбаясь, Васька вмиг отклеился от сосны и стал пятясь отступать, отдуваясь, гримасничая, дергаясь и кланяясь. Потом вдруг сделал огромный прыжок и припустил в чащобу, стремглав, не оглядываясь, ухитрившись каким-то чудом не запутаться ногами в болтавшейся длинной сабле. Словно очнувшись от наваждения, разбойники толпой кинулись следом, сбившись в кучу, топоча, вскрикивая в панике. Поляна моментально опустела. Стоя в полоборота к Ольге, Сильвестр поднял правую руку со сложенными ковшиком пальцами, нацелился ею в сторону леса и принялся совершать такие движения, словно вытягивал невидимую веревку. Вскоре показался Абрек со сбившимся на сторону седлом. Рысью подбежал к Ольге и остановился, словно у коновизи. «Аккуратнее следует, барышня», — сказал Сильвестр с явным недовольством. «Говорил я вам уже, что в здешних местах неспокойно». «Я вам так благодарна», — промямлила Ольга, не в силах отыскать слов. «Обойдусь». Ольга присмотрелась. Мельник выглядел полное впечатление нездоровым. На лбу обильные бисеринки пота. Лицо пожелтело, и скулы заострились. Уголок рта дергается то ли в нервном тике, то ли в приступе боли. Положительно, с ним было что-то не так. Вчера выглядел не в пример бодрее, а сейчас краше в гроб кладут. «Вам не здоровится?» — тихо спросила Ольга. «Не позвать ли нашего...» «Обойдусь», — повторил Сильвестр, и его лицо вновь перекосилось в определенно болезненной гримасе. «Съел что-то. Гриб скверный попался. Езжайте-ка, барышня, в имение, и впредь будьте осторожнее». Ольга растерянно кивнула, чувствуя, как ее прошибает крупная дрожь, сказала упрямо. «Нет, вы и точно захворали. У князя прекрасный врач, господин Гаки. Если необходимо...» «Пройдет», — отрезал мельник. «Не годится из-за пустяка тревожить ученого немца. Немцы в наших мужичьих хворях разбираются плохо. Мы уж как-нибудь сами». Ольга посмотрела на него с сомнением, но настаивать не отважилась. Пронзительный взгляд мельника ее прямо-таки отталкивал. Отвернувшись, превозмогая дрожь в руках, она принялась поправлять седло, кое-как затянула подпругу, перекинула поводья на шею Абрека. Обернулась. Сильвестр стоял на том же месте, в паре шагов от нее. «Езжайте, барышня», — сказал он непреклонно. «Ни к чему мне ваш ученый немец. Отлежусь». Он величественно кивнул, собрался было уйти, но вдруг резко обернулся и, глядя в упор, громко осведомился. «Турок, говоришь?» «Ну...» Прозвучало это скорее весело, чем грозно. И Ольга отметила, что лицо у Сильвестра стало отрешенным и словно бы добрым, а взгляд утратил прежнюю колючесть. Потом он повернулся и размеренным шагом ушел в чащобу с таким видом, словно был несокрушимым и вечным. Ничуть не походила его бодрая поступь на походку больного человека. Ольга какое-то время смотрела ему вслед, не в силах разобраться в своих хаотично мелькавших мыслях и чувствах. Потом, бросив опасливый взгляд в ту сторону, куда убежали разбойники, вскочила на коня и дала ему шенкеля. Проскакав версты три, она увидела на лугу идущую шагом свору гончих, четырех конных доезжачих и облегченно вздохнула.